Глава 8. Чарли. Чарли с надеждой всматривается. Нет. Чел слишком далеко, чтобы отчетливо читать по губам. Ничего не разобрать. Даром, что он поет, старательно выговаривая и растягивая звуки. Но кажется, это другой язык. Вот, оказывается, в чем дело. Что это так блестит? Слезы? Чарли опирается о входную дверь и вдруг спиной ощущает голос чела. Он мурашками расходится по ней, почти синхронно достигая макушки и пяток. Чарли кладет ладони на прохладную древесину, и новая волна его голоса тянет ее вверх так сильно, что она невольно становится на цыпочки и поднимает глаза к куполу храма, откуда и третья волна, чарующая легкая, опускается на Чарли и накрывает целиком невидимым светящимся плащом. Стоя под ним, боясь пошевелиться, вся в сонме счастливых мурашек она дослушивает чела до конца. Накрывшая храм овация грубо срывает с Чарли плащ. Неслышимые, только видимые ею аплодисменты бьют Чарли сотнями невидимых пощечин и возвращают в реальность. Она не слышит его и никогда не услышит. Чарли отслоняется от двери, рывком открывает ее и выходит в притвор. Пощечины продолжают хлестать ее на ступенях и исчезают только за воротами. Чарли возвращается на оставленный маршрут и ускоряет шаг, решая перейти на бег после светофора. Чел неожиданно возникает перед ней. Чарли в ужасе замирает. Сейчас он что-то скажет, и слова эти будут очередной и самой сильной пощечиной. «Нет уж, лучше ударить самой», — решает она. Три жеста. Сотни раз за свою жизнь ею повторенные теперь показываются особенно четко, останавливая едва не сорвавшиеся с губ чела слова. Лишь «нет» все-таки произносится и легко считывается Чарли. Ему незачем так качать головой. На удостоверяющем «да» Чарли видит за его спиной желтый и спешит успеть на зеленый, едва-едва. Оказавшись на другой стороне улицы, Чарли обрывает попытку обернуться, отчего-то уверенно зная, что и чел не посмотрит ей вслед. Немногим позже, в сотни метров от перехода, она с пронзительной ясностью понимает, влага на ее щеках не дождь. Эти слезы блестели на лице чела на сцене и будто переданы ей, и это все, что у нее от него осталось. Дома Чарли на ходу раздевается, цепочка сброшенных на пол вещей растягивается от входной двери до ванной комнаты и заходит под душ. Только на 10-й минуте до нее доходит, что творится небывалое. Она не просто разом бьет все свои рекорды по пребыванию в воде, но главное, ей впервые в жизни не хочется ее покидать. При том, что кран горячей воды она так и не открыла. Два пледа и обжигающее какао быстро согревают Чарли. Мама дома, мама позаботилась. Неустойчивая водянистость матраса укачивает. Чарли недолго дремлет, быстро погружаясь в глубокий сон, который оказывается неожиданно коротким. Незадолго до полуночи Чарли, к своему удивлению, просыпается. Привычный ход вещей вечер-утро нарушен. Жарко. Да неприятно испарены. Чарли сбрасывает один из пледов и нащупывает на полу еще вечером отключенный смартфон. Подъем в воскресенье не лимитирован. Не сразу она понимает, что так, помимо случившегося вчера, гложет ее. Карьер. Попутчик. Вспыхивает, наконец, в голове. Она с надеждой проверяет стену. По существу пусто. С десяток лайков. Пара извинений. Спутников нет. И теперь уже поздно им появиться. Беда не ходит одна. Чарли возвращает смартфон на пол. Немые для нее аплодисменты в храме стоят перед глазами. Никто еще так не унижал ее, как чел. Как его? Можно посмотреть на страницы. Да нафиг имя. Этот долбанный чел с голосом и слухом. Зачем ты пошла туда? Зачем? Чарли закрывает глаза, но быстро понимает, что так от него не скрыться. Бессильная злость охватывает ее. Это унижение нельзя просто так оставить. Оно требует какой-то мести. Но что можно сделать? Чарли открывает страницу чела и листает стену, просматривает информацию и фото. Итог неутешителен. Ей не за что зацепиться. Он в другом, бесконечно далеком от нее, наполненном звуками мире. Разве что... Нет, он не знал, кто ты, когда приглашал. Но ты-то знаешь. И что с того? Какая разница? Чарли колеблется. Время уходит за полночь, когда она, наконец, решается и пишет запоздавший ответ на его приглашение. «Я пришла. А ты придешь? Мне нужен попутчик на завтра, то есть на сегодня. Едем в карьер, на Болдеры, 20 километров от города. Выезжаем от меня. Такси я плачу. Форма одежды спортивная, адрес на карте. Не опаздывать. В 10:00. Если что, не жду». Чарли никогда не пишет предложений длиной больше 5 слов. Она, не зная правил, боится запятых и даже точек, никогда не ставя их в нетовской переписке. Это первое ее письмо, в котором она старательно расставляет точки. Финальное многоточие дается ей с особым трудом. Она знает, что есть такое, но не знает зачем. Его, как и все письмо, хочется удалить. Но поздно. Сообщение отмечено галочкой «Просмотрено». Ожидание ответа – мука. Оно длится несколько минут, в продолжении которых Чарли 6 раз переворачивается сбоку на бок. Она видит, он пишет ответ. Длительность процесса обнадеживает. Чтобы сказать «нет», не требуется столько времени. И только когда ответ приходит, Чарли понимает, что все это время чел писал и зачеркивал, писал и зачеркивал. «Я приду», только и стоит в письме. Оставив на лице вспышку радости, Чарли некоторое время решает, стоит ли теперь отвечать. Чарли при этом не повторяет ошибку чела. Она не пишет варианты, а лишь обдумывает их. Их немного, на поверку всего 3. Во-первых, просто как-то подытожить. Окей, например. Нейтрально, независимо, обрывая дальнейшие комменты. Другое – продолжить стычку. Съязвить что-нибудь по поводу спортивной формы, болдеров или того хуже – его пальцев. Запустить процедуру вместе сейчас. Но так можно его спугнуть. А для полноценного ответного удара его отказа явно недостаточно. Третье. Вообще ничего не писать. Время и место заявлены. Что еще? Спустя 30 минут, на протяжении которых вода в матрасе не успокаивается ни на секунду, а второй плед вслед за первым оказывается на полу, Чарли засыпает. Смартфон, подсветив ее лицо, положенная настройка 30 секунд гаснет, но остается в ее ладони до утра. И первое, что делает Чарли, проснувшись, проверяет свой ответ. Его нет. Третий вариант победил. Как и следовало ожидать. До назначенного времени еще 30 минут. Собраться не проблема, идти никуда не надо. Встреча под окном. Ему даже в подъезде делать нечего. Но родители должны видеть, что она уезжает не одна, а с кем-то. Это непременное условие каждого такого выезда. Заходить в квартиру и знакомиться совсем не обязательно. Достаточно вида из окна. Такой подход значительно облегчает Чарли жизнь. Особенно сегодня. Поднимись чел в квартиру, вряд ли бы удалось скрыть очевидное. Он далек от болдеров, так же, как она от музыки. Лишних вопросов было бы не избежать. А так просто чувак какой-то. Чел, одним словом. Одно воскресенье и разбежались. Пальцы напоминают о себе по воскресеньям позже обыкновенного. Они спят вместе с Чарли лишний час, когда и 2. Но теперь их время пришло. Боль Чарли не знает выходных. Чарли делает привычную разминку, добавляя пару лишних растяжек для ног. Вчерашняя пробежка, в особенности обратный путь, дались ей тяжелее обычного. Бег – средство восстановления. Вчера на пути домой все идет не так. Она бежит, сломя голову. Если бы не парочка светофоров, быть бы личному рекорду. Только вот ноги с утра забиты. Особенно задняя поверхность бедер. Так совсем не гоже ехать на болдеры. Поднимаются ноги, руки всего лишь держат. Так что тянуть, тянуть, тянуть. Растяжку на минуту прерывает мама. Она интересуется, состоится ли поездка. Чарли подтверждает факт. Тогда мама уточняет время и берется вызвать такси. Здесь свои сложности. Нужен большой багажник для крэшпэда. Мама уходит. А у Чарли впервые появляются сомнения насчет чела. «Придет?» – спрашивает она себя во время растяжки. Спрашивает, стоя в душе. Спрашивает, надевая шапочку и снуд. Сегодня она делает это дольше обычного. Спрашивает за завтраком. Да так настойчиво, что, к удивлению, мама съедает все в какую-то пару минут и убегает к себе в комнату. Пару раз, коря себя за это, Чарли выглядывает в окно. Обнаруживает во дворе лишь собачников и редких прохожих. Едва ли успокоившись, Чарли возвращается к сборам предательски часто, почти ежеминутно заходя в мессенджер. Снаряжение обычное. Две пары скальников. Ходовые, запасные и на длину. Коврик для вытирания ног. Мешок с магнезией. Щетки. Большая раздвижная и маленькая. Вода, йогурт, смузи. Питательные батончики и пластыри. Много пластырей. Живой камень не скалодром. Он рвет плоть по-настоящему, никаких иллюзий. Крэшпэд во всем этом загородном богатстве – главный объем и вес. Сопровождение не лишнее еще по этой причине. От дороги до ближайших болдеров около километра. Вечером на фоне усталости легкий поутру страховочный мат покажется бревном, которое не очень-то приятно тащить на себе. За 10 минут до назначенного срока Чарли готова. Она присаживается, будто на дорожку, но не выдерживает и 10 секунд, вскакивает. Но выглянуть в окно не успевает, приходит сообщение. Чел по ночному краток. Я пришел. Выглянув, Чарли обнаруживает Чела у входа на детскую площадку. Он в парадно-голубом спортивном костюме, который даже с высоты пятого этажа смотрится нелепо. Того же раскраса шапочка с помпоном смешит. Чарли едва сдерживается. Огромная белая фирменная сумка и в цвет ей кроссовки добивают окончательно. Куда он собрался? В элитный фитнес. Он знает, что такое карьер. Эх, спалимся, подводит неутешительный итог Чарли, отвечая. Третий подъезд спускаюсь. Опасения Чарли напрасны, мама и глазом не ведет. Это она при мне, подозревает Чарли. И хорошо у папы мастер-класс. И братья дрыхнут в выходной. Уж они бы поржали, им только повод дай. Крэшпэд в лифт входит, но с трудом. Проще спуститься по лестнице. Но уже на втором пролете Чарли ощущает непривычную слабость в ногах. Сердце колотится так, будто она уже давным-давно идет в гору. Чарли останавливается отдышаться, но это едва ли помогает. На следующем этаже появляется чего-то не волновавший ее ранее вопрос. Как общаться? Не лезть же каждый раз в мессенджер. Моего языка он наверняка не знает. Да и чем ему знать? Что он может показать четырьмя пальцами? Чарли на ходу перебирает слова и алфавит. И быстро понимает, что для реального общения это тупик. Ее тут же бьет предательская. Ты же можешь что-то сказать? Нет, кричит она внутри себя. Даже в мыслях не допуская, что ее полуобрезанные в операции связки могут выдать что-то похожее на речь. «Нет», — повторяет она, остановившись между вторым и первым этажами. Мало-помалу успокаивается, дыхание приходит в норму, сердце не так уж и частит, и только слабость в ногах та же. Чарли объясняет ее вчерашней пробежкой, хотя и прекрасно понимает, что дело не только в этом. Улица слепит Чарли пышным апрельским солнцем. Она закрывается рукой и шагает, как ей кажется, челу навстречу. Но детская площадка пуста. Чарли в растерянности оборачивается и видит чела под козырьком подъезда. Чарли еще раз пристально осматривает его. Он выше нее. Много выше. Странно, но вчера ей так не показалось. Лощеный красавец. Можно забыть о пальцах. Какие волосы. Женская роскошь на мужских плечах. Но смешной. Так одеться в карьер. Шапка. Зачем шапка? Чел ставит сумку на землю, кивает и изображает что-то вроде «здравствуйте» на жестовом языке. Подготовился. Удивляется Чарли и отвечает ободряющей улыбкой. Ну а дальше? Чел поднимает сумку. Дальше ничего, понимает Чарли. Тупик. Чарли наполняет волна гнева. «Шапка!» Чарли срывается с места, подходит к челу вплотную, встает на цыпочки и за помпон снимает ее. Осторожно, как драгоценность, отводит в стороны упавшие пряди с его лица. Теряется под его удивленным взглядом, возвращается на полную ступню и бегло осматривается. Обнаружив, что искала, Чарли делает шаг в сторону, и выбрасывает шапку в приподъездную урну. Чел, не шевелясь, несколько раз переводит взгляд с урны на Чарли и обратно и вдруг протягивает ей сумку. Чарли качает головой и показывает: нет, мол, сумка пойдет. Ей приходится даже поднять большой палец, хотя сумка этого и не заслуживает. Избегая дальнейших объяснений, Чарли направляется было в сторону такси, но чел останавливает ее, хватаясь за лямку крашпеда. Чарли одергивает лямку и показывает челу легко читаемое потом. Крэшпэд впритык ложится в багажник. Чел помогает как может. Чарли в эту минуту больше волнует неизбежный взгляд из окна. Мама не должна ничего заподозрить. Чарли намеренно занимает сторону лицом к окну, чтобы чел оказался к нему спиной. Шансов понять по рукам, что он бесконечно далек от скал, нет. Внешний вид не столь однозначен, хотя и может вызвать подозрение. Расстояние опять же в помощь. Как же хорошо, что чел не поднялся в квартиру. Они садятся на задние сиденья. Адрес, нужный километр по шоссе, указывает мама в заявке на сайте, избавляя Чарли от каких-либо комментариев. Чела адрес, кажется, совсем не интересует. На водительский навигатор он смотрит мельком. Сумку держит на коленях, так же, как и Чарли, свой рюкзак. Так проходит набережная. На выезде на кольцо чел ставит сумку на сиденье между собой и Чарли и достает смартфон. Чарли косится на него и вскоре прикрывает сумку рюкзаком, словно пряча ее от водителя. Сообщение от чела приходит, едва она отнимает руки от импровизированной баррикады. Тупиков все-таки нет, думает Чарли, еще не зная определенно, но догадываясь, что это сообщение от него. Оно странное. То ли волнуясь, то ли спеша, а может и то, он пишет, как она, только буквы. И Чарли, не задумываясь, вторит ему. «Куда мы точно едем?» «Это важно?» «Мои просили сообщить». «На принцип или пофиг?» «Пофиг». «Тогда не парься». «Не буду». «Будешь. По роже видно, будешь». «Ты Чарли из-за ног?» «Ты вообще запаренный какой-то. Ну из-за походки. Думаешь, первый заметил?» «Не думаю». «Ну и заткнись». «Ну, может, почему-то еще?» «Не еще». «А меня зовут...» «Да пофиг, как тебя зовут, ты чел». «Почему чел?» «Папа назвал. Коротко, главное, понятно». «Ну, чел, значит, чел». Город мелькает за окнами, бликами скользя по экранам смартфонов. Они пишут поверх домов, проводов, редких белых облаков и частого яркого солнца, от которого нужно то и дело прикрывать тред ладонью. Изредка они смотрят друг на друга, будто удостоверяясь в присутствии собеседника, и снова погружаются в единственно возможный для них способ общения. Так за 1 час 15 минут пути чел узнает, что оказывается настоящий болдеринг не спорт, а просто каменная глыба, на которую нужно неизвестно зачем забраться. Чарли долго не верит, что он по-настоящему не слышит себя, когда поет. И чем больше не слышит, тем лучше поет. Чел поражен, что магнезия ничем в сущности не пахнет, и пыль может быть приятна. Чарли вздрагивает, представив, как иногда по требованию солистов пол сцены буквально заливают водой, чтобы добиться максимальной влажности. На 10-м километре загородного шоссе чел отказывается верить в саму возможность фрисола. На 11-м получает видео Хональда и искренне ужасается, не в силах досмотреть ролик до конца. Чарли же за километр до пункта назначения остается принять на слово преимущество отточенной техники GDF над гениальной, но бесформенно-хаотичной природой Паваротти. Лучано Паваротти, 1935-2007 год. Итальянский оперный певец, тенор. За весь путь они 3 раза ссорятся и мирятся. 1 раз совсем выходит из сети. Она называет его беспальцевым ублюдком, а он ее глухой дурой. Но возвращаются, чтобы понять главное. Оба они – солисты. Но их высоты ее в метрах и секундах, его в нотах и тембре, взаимно недостижимы, призрачны, как все их убегающие от правил и знаков переписка, оборванная бесцеремонным водительским «Здесь вроде». Чарли помогает Челу взвалить на спину крышпэт. Сумку он не отдает, как она не пытается ее забрать. Что у него там такое? Недоумевает Чарли, даже не смея предположить, что берут с собой эти консерваторские за город. Они спускаются с шоссе и углубляются в лес. Тропа шириной в одного человека. Чарли ведет и изредка оглядывается, словно убеждаясь, что Чел на месте. Он не отстает, хотя дорога явно не для его паркетной обуви. В лесу, несмотря на солнце, сыро. Тропа мокрая, вязкая, с обычной парой-тройки мелких луж на квадратный метр. Плотно укрытая деревьями, она всегда примерно в одном состоянии. Лазейки для одиноких лучей редки. Лишь июльская жара порой до основания высушивает ее. Весной и осенью остается чавкать ботинками по грязи, принимая состояние дороги как должное. А должное крайне печально для Чела. К моменту выхода к первым болдерам исходно белой остается только сумка. Кроссы же заметно, пускай еще и местами, чернеют. Маршрут обычный. Чарли сразу идет вглубь лесного массива и продвигается затем постепенно к шоссе, оказываясь к вечеру поблизости от места утренней высадки из такси. Все объяснимо. Проще утром без остановки пройти пятеру, чтобы затем постепенно, 100 или 200-метровыми кусками продвигаться по ней обратно в течение дня. Вечером, после 2-3 десятков болдеров, да еще и в сумерках, нет ничего хуже долго тащиться по лесу. Опять же, с утра это и кардиоразминка. Но это если идти, а не выискивать через каждые несколько шагов, где почище и по суше. Чел не отстает только потому, что она ждет, двигаясь в половину медленнее обычного. И это с ее-то походкой. Она все чаще призывно оборачивается. Чел виновато улыбается, но продолжает безуспешно гнуть свою чистокроссовочную линию. К концу третьего километра Чарли решает, как и в случае с шапкой, прибегнуть к радикальным мерам. Она вдруг останавливается и к ужасу Чела разувается, снимая носки. Многозначительно смотрит на него и, не дождавшись солидарности, опускается перед ним на корточки и разувает его. Носки снимает, не глядя, нарочито, сукоризной, смотря на него снизу вверх. С тем же взглядом она упаковывает их в кроссы и забирает с собой. Расчеты Чарли на ускорение движения не оправдываются. Еще снимая с Чела носки, она обращает внимание на нереальную для парня белизну его ступней. Сомнение зарождается в ней, но отступать поздно. Мысль о том, что он вряд ли когда-нибудь ходил босиком по сырой земле, приходит не сразу. Чарли вновь накидывает рюкзак и оглядывается. Увиденное неутешительно. Так и есть. Чел реально не знает, как ему двинуться с места. Чарли, преодолевая оторопь, показывает. Шаг вперед, шаг назад, в стороны. И в завершении легкий бег на месте. Все зря. Чел не двигается с места. Нифига себе. Удивляется Чарли и достает смартфон. «Ты не ходил босиком, Чели?» «Нет». «Как так?» «Верни кроссы, холодно». «Да, сейчас все брошу». Чарли с трудом втискивает в рюкзак обе снятые пары и решительно подходит к Челу. Примерившись, хватает его за запястье левой руки. Чел пытается вырваться, но Чарли железной хваткой удерживает кисть. Она ждет, пока Чел успокоится, после чего спускает свою ладонь к его пальцам, мягко обхватывает оба и, полуразвернувшись, делает шаг вперед. Чел вытягивается в струнку, чтобы не упасть, и невольно шагает левой, неожиданно попадая прямо в лужу. Вода скрывает ступню целиком, намокает даже низ атласных треников. Чел растерянно смотрит на лужу, будто ищет потерянную ступню, и переводит взгляд на Чарли. Ее ухмылка постепенно переходит в смех, захватывающий в свою сеть Чела. Он по привычке поставленно в тон партнеру хохочет и не замечает, как делает второй шаг. Все еще смеясь, они спускаются в заброшенный карьер, наполненный болдерами. Природные и искусственные, они в большом количестве разбросаны по территории размером в несколько футбольных полей. Камни перемежаются корабельными соснами. Почва – мелкий, совсем пляжный песчаник. На нем Чел перестает обращать внимание на ноги. То тут, то там встречаются пары, группы в 3-5 человек. По пути в южный сектор Чарли насчитывает несколько десятков человек. Но на столь огромной площади ощущения многолюдности нет. Люди слишком малы. Их жалкие, иногда успешные потуги не меняют сути дела. Они здесь на миг, а камни и песок навсегда. И даже сосны выше и старше их. Даже сосны. Чарли ощущает изменение настроения Чела. Его пальцы, вначале напряженные, к концу пути совсем расслабляются. Да и дышит легко. А идем по песку. Не такой уж он и дрищ, как вначале показалось. Он что-то писал про дыхание. Вроде как оно и есть пение. Тогда все понятно. Чарли мельком на ходу присматривается к Челу. Помимо воли, ее взгляд чаще всего задерживается на его волосах, которые он то и дело резким движением головы, смешно ударяясь при этом затылком о крашпет, откидывает на плечи и спину. Чарли с усилием отводит взгляд. Это трудно. С 5 лет она моет голову, но не волосы. Чарли держит себя в руках недолго и спустя с 10 шагов возвращается к невозможной для нее роскоши снова –